«Умереть в один день» опубликовано в журнале «Медведь» номере 95 за 2005 год. Александр III не готовился в монархии, и никогда бы ему не царствовать, если бы не неожиданная смерть старшего брата Николая, на невесте которого он женился. Может быть, поэтому он был так скромен. А Николая II готовили специально и, кажется, переусердствовали. По крайней мере, в ответ на вопрос опросчика о должности, как раз в России проходила первая более или менее современная перепись. Из уст Николая прозвучало очень нескромное, объяснимое только его несовременностью и длительностью игры в принца и сказочного королевства. «Хозяин земли русской». Уверена, что Александр III ничего такого бы не сказал. Он был реалистом и в сказки не верил. К тому же он повоевал в ту самую русско-турецкую, куда его брали как скромного и распорядительного командира. Если папа, идеалист и реформатор, еще верил в славянское братство, в болгарских братушек, которые в обеих мировых войнах воевали на немецкой стороне, в то, что сербы страждут под турецким игом, а им там все же неплохо жилось, и ни болгары, ни сербы свои лбы не подставляли, а хотели воевать русскими руками и русскими штыками, то сын знал цену этим мифам и этому славянскому агитпропу. Скобелев, белый генерал, османская ига — все это было таким же враньем, как выполнение интернационального долга в Афгане или контртеррористическая операция в Чечне. Поэтому Александр II не полез ни в одну войну. При нем Россия просто жила и тихо эволюционировала и богатела без блеска и треска. А вот Николай II был шпаком, штатским, да еще романтиком. Александр III не полез бы ни в японские дела, ни в немецкие. И эти такие личные факторы, кажется, решили нашу общую судьбу, да и судьбу несчастного царского семейства. Многие, даже заядлые монархисты, не любят Николая II за то, что он был рохля и мямля, распустил народ. Не было у него хватки, силы и ловкости избежать угроз века. Не любят его за отречение, за то, что не подавил бунт, завел Думу. Либералы и демократы тоже его не любят, но совсем за другое. За то, что он был сатрап, подавил революцию 1905 года, гноил на каторге революционеров. Его зовут в этих кругах, как в либеральных гостиных начала 20 века, Николай Палкин. Ему не могут простить 9 января и Ленский расстрел. На него валят погромы и черносотенцев. По-моему, неправы и те, и другие. Таким вызовом времени, какие достались на долю ему, никто не смог бы противостоять, даже Юлий Цезарь или Генрих IV. На одну короткую человеческую жизнь пришлись две войны. Одна из них мировая – охлократический бунт 1905 года, февральская революция, настоящий террористический фронт из эсеров, эсеров-максималистов, большевиков и тыловых интеллигентов. Да еще война с Думой, да еще тяжелая смертельная болезнь единственного сына, предательство генералов и монархистов, арест, лишения, страдания близких, мученическая смерть, смерть всей семьи у него на глазах. Врагу не пожелаешь. В недолгую жизнь уложилась эпоха. Это была очень несовременная чета, прямо из сказок братьев Гримм. Тихий мечтательный принц, влюбленный в Алекс, внучку королевы Виктории, белокурую принцессу. Кажется, они долго не видели вокруг ничего, кроме своего романа. Выстрел раздался вдруг. Красный от крови белый шиповник выпал из мертвых рук. Продолжение Юноны и Авось. Принц и принцесса становятся королем и королевой. Конечно, они там как-то должны править, но сказки не вдаются в такие подробности. Главное, это что они жили долго и счастливо и умерли в один день. Где-то там, на заднем плане, маячат какие-то подданные, поселяне в праздничных рубашках и поселянки в кокошниках. Они водят хороводы и любят батюшку-царя и матушку-царицу. Боюсь, что королева Алекс именно так представляла себе Россию и свои обязанности. По крайней мере, в Думу она явилась, как на бал в бриллиантах, чем страшно кадетов шокировала. Именно таким подданным, типа Василисы Прекрасной и братца Иванушки, была адресована раздача пряников и платков на Ходынке в дни коронации. Но в реальной жизни все не так, как у братьев Гримм, и подданные предавали друг друга за пряник, а Николай вовремя не отменил торжества, как Путин свой отпуск из-за Курска. У царя и царицы были 4 прелестные царевны, 4 великих княжны, чистые, невинные, очень религиозные, скромные, добрые, и один царевич, больной, но тоже добрый и хороший. И они все жили недолго и не очень счастливо, а умерли очень страшно и в один день. Один день, вернее, одна ночь, один подвал, одна расстрельная бригада Юровского, одна казнь. Перед таким финалом умолкают самые суровые критики. Сатрапы и тираны редко так кончают свою жизнь. И главное, Николай II успел сделать стране, сияющий, как елочная звезда, подарок. Манифест 17 октября 1905 года. Биль о правах. Хэбис корпис, Дума, наш первый парламент. Говорят, Это царь сделал под давлением. Но, говорят, разные есть историки. Также и то, что дар не пошел впрок. Что этот елочный дождь свободы развратил и сгубил Россию за 12 лет. Так что, может быть, недаром Николай II столько колебался, может быть, что-то предчувствовал будущую формулу Марины Кудимовой. Есть, господа, тупики эволюции, жажда свободы не ведает норм. Не опьяниться вином Конституции, не утолиться крюшоном реформ. У Николая II были неплохие личные данные. Образованный, воспитанный, добрый, хороший семьянин, муж и отец, глубоко религиозный человек. Но с этими данными трудно управлять гигантской страной, особенно если представление о царском ремесле ты черпаешь из сказок братьев Гримм. К тому же почти дословно повторилась давняя французская любовная история. Хороший король-гражданин Людовик XVI, тихий и скромный человек, во многом погиб из-за того, что был под каблуком у нескромной и блестящей Марии Антуанетты, которая тоже руководствовалась в жизни теми же сказками братьев Гримм. Французская несчастная чета кончила на гильотине. И у нас тихий Ники был немножечко под каблуком у блестящей и восторженной Алекс. Только российские якобинцы переплюнули французских. Марат, Робеспьер и Сен-Жюст не отправили на эшафот дочь короля и маленького Людовика XVII. Его отдали в учение к сапожнику, на перевоспитание, так сказать. Ребенок быстро умер от тоски и тяжелой работы, да и кормили его плохо, но хотя бы расстрела не было, и не было долгого ожидания смерти, как у несчастных узников Тобольска и Екатеринбурга. Какие прекрасные лица, и как они странно бледны, царевич, императрица, четыре великих княжны. В России нельзя жить в мечтах, нельзя жить вне реальности. Реальность, страшна и космата, рано или поздно приходит за тобой. С ордером на арест, с трехлинейкой, с маузером. Рано или поздно. Для несчастной царской семьи это случилось скорее рано. Вначале все было не так уж и плохо. Сергей Юльевич Витте делал хорошие реформы. Малоземельные крестьяне отправлялись в Сибирь. Это дело продолжит и Столыпин. В Сибири крестьян ждала бесплатная земля, суда в 300 рублей. По тем временам большие деньги. Льготный проезд в Столыпинском вагоне. У Петра Аркадьевича Столыпина в этих вагонах ехали делать жизнь, зарабатывать деньги. У советской власти Столыпины стали способом доставки на архипелаг ГУЛАГ, чаще всего к смерти. Я сама поездила в таких вагонах, и участь крестьян-переселенцев казалась мне завидной и счастливой. Среди сибирских фермеров, свободных, наконец, от протоколхоза, от общины. Тот, кто имел только 40 коров, считался бедняком. Надо было только работать, как папа Карло, вкалывать, не щадя себя. Но вкалывать хотели не все. 30% переселенцев возвращались обратно, предпочитая ненавидеть помещиков и будущих кулаков. Эти будущие комбедовцы, которые станут ходить на раскулачку, утруждать себя не любили. Их аграрная программа была очень проста: устроить бунт, запахать помещичью землю, поджечь и разграбить чужое имение. И именно этот контингент собиралась представлять и защищать формирующаяся партия эсеров, социалистов-революционеров или серых. Времена народовольцев прошли. Лидер правых эсеров Чернов террор негласно признавал, но партия формально в нем не была замешана, одержала для грязной работы БГ, боевую организацию. Курировал ее Борис Савенков. Он мог сделать вещи совсем уж неблагородные, толкнуть Ивана Каляева на то, чтобы он бросил бомбу великого князя Сергея Александровича, мужа святой Елизаветы, основательницы Марфо-Мариинской обители, а потом написать роман от имени писателя Ропшина «Конь вороной» и уехать за границу, оставив жертв своего красноречия умирать на царских виселицах. Мог бежать из тюрьмы перед казнью, оставив товарищей в руках палачей. Завелись и эсеры-максималисты, совсем уже безумевшие шахиды. И именно они взорвут чуть ли не весь остров с дачей Столыпина. Причем погибнут гости премьера, останется калека его дочь, а сам Петр Аркадьевич не пострадает. Максималисты, кажется, считали, что имеет смысл уничтожить мир, раз он несправедлив. Да погибнет мир, но свершится правосудие. Это им бы подошло. Если, конечно, кучка бомбистов может вообще претендовать на осуществление правосудия. Это был скорее страшный самосуд, которому приводят все попытки добиться полной справедливости. Он состоится в России в октябре 1917 года. Мир действительно погибнет, причем вместе с эсерами, как правыми, так и левыми. Вот только справедливости не прибавится. Формирующаяся из рабочих и их опекунов отнюдь не коз-коровцев, социал-демократическая партия, эсдеки, седые, вынашивали еще более чудовищные, еще более хладнокровно-эгоистичные планы. Они, кстати, их осуществят. Вытрясут из деревни все до зернышка, а городские десятитысячники даже участвовали в раскулачке. Кормить стоит только рабочих, да и то, если не надо вывозить пшеницу под индустриализацию. Так будут поступать большевики. Но в террор они не пойдут. Ленин и его компания всякую лирику вроде самопожертвования считали глупостью.